Зука, Кая, я так рад, что с вами все в порядке. Послышался взволнованный голос Ира. Я наконец-то различила звуки волны ветра. Мы были в порту. Дернув рукой, я вырвалась из сильной хватки принца и остановилась. Было страшно поднять глаза и встретиться взглядом с Ира. Но я сняла капюшон и увидела, как старик смотрит на меня не с ненавистью. Там даже осуждения не было, только сожаление и поддержка. Я хотела произнести хоть слово, но из горла вырвался только хрип. Я снова заплакала, кинувшись в объятия Айра. Слезы, которые уже должны были закончиться, все лились и лились. Не знаю, сколько я так простояла под мерно качающуюся на волнах лодку и успокаивающие слова Айра. Вскоре, вымотанная и обессиленная, я отключилась. Звездное небо в водах северного племени оказалось во сто крат прекраснее, чем небо, что я видела до этого. Миллиарды звезд, образующих Млечный Путь, пересекала зелено-синяя полоска северного сияния. Никогда я не видела ничего подобного. Шмыгнув носом, я повернула голову и увидела принца Сейра. Они стояли на краю нашей лодки и также смотрели на небо. Я неловко привстала и зашипела от боли в мышцах. «Тебе пока рано вставать», — заботливо сказал Ира и присел рядом. «Как себя чувствуешь? Не замерзла?» «Нет, чувствую себя так, будто стадо страусовых лошадей пробежалось прямо по мне, да и попрыгало сверху», — пыталась пошутить я. Но потом улыбка сползла с моего лица. «Мне правда очень жаль, что так произошло. Не знаю, что на меня нашло тогда. Это не важно. Главное, что все закончилось хорошо. Ну, относительно. Да, мне теперь вечно будут припоминать тот уничтоженный сад. Жаль. Там было красиво, не стоит вспоминать об этом, лучше отдохни еще». «Я больше не хочу спать», — ответила я, правой рукой касаясь шеи, «но я бы хотела попросить вас кое о чем, все что угодно, выкиньте его, или сожгите». Я высунула руку из-под плаща, на нитке, которую я держала в пальцах, висел мой талисман. «Ты уверена, что хочешь этого?» — приняла Ира просьбу. «Да», — старик кивнул и спиной ко мне присел на другой край корабля. Я видела, как огонь полыхнул и через несколько секунд потух. «Раз уж ты не хочешь спать, место Ира занял Зука, может, расскажешь, как тебе удалось раздобыть договор на магию?» Голос принца не был злобным или осуждающим, он был скорее любопытным. «Не думаю, что сейчас подходящее время. Начало Ира, но я его перебила. Все в порядке, это уже не так больно. Вы слушаете?» Старик кивнул, и я принялась рассказывать. Тишина морской дали успокаивала и завораживала. Мне стало намного легче, как будто я скинула тонну груза со своих плеч. Так, под мерное дыхание принца и свой монотонный голос я снова заснула, осознавая, насколько мне повезло. Насколько мне повезло попасть в такой волшебный мир. И насколько мне повезло встретить таких замечательных людей. Глава 15, или новая глава книги. Я не могла сдержать слез. 3 месяца скитаний по холодным водам Северного полюса вымотали нас, троих путников, и физически, и морально. Мы многое пережили. Периодические нападения дельфина-пираньи, одна из которых даже умудрилась цапнуть меня за руку, пока я спала, благо, укус оказался неглубоким и вообще не опасным. Сильные морозы, из-за которых мне все время приходилось греться под плащом Айра или вообще спать рядом с Зука, спиной к спине. Жуткий голод, который иногда не прекращался днями, потому что есть было в принципе нечего, и многое другое, не очень приятное. Но постепенно, месяц за месяцем, неделя за неделей, погода менялась. Медленно, но верно суровые морозы сменились более теплым, приятным климатом. Это не могло не радовать, ведь теперь мы могли нырять и ловить рыбу, а также жарить ее. Господи, благослови магию на нашем небольшом судне. Поистине, без нее мы бы первой недели не прожили, и это в лучшем случае. Позже, на пути все чаще стали появляться чайки. Сначала их было немного, порой даже одна на всем видимом небе, но их становилось все больше и больше. Вскоре показалась земля, и вот тогда-то я не смогла сдержать слез радости. Мы встали на мели недалеко от живописного дугообразного берега. Я первая спрыгнула с уже надоевшей деревянной лодки и понеслась по желтому теплому песку, упав в него лицом. Я, вымотанная трехдневным голодом и общим состоянием нестояния, отключилась. Первым проснулся мой желудок. Я принюхалась и под утробное рычание живота открыла глаза. Голодным взглядом я оглядела небольшое помещение. Это был домик с двумя большими окнами без стекол напротив друг друга, 3 кровати, довольно удобные и мягкие. На одной из них очнулась я, и небольшой столик посередине. За столиком уже сидели Айра и Зука. Я почувствовала, как во рту выделяется слюна от запаха самого прекрасного, что есть на этом свете, от запаха еды. «Пожалуйста, скажите, что я не сплю», — взмолилась я и откинула одеяло. Весь столик был завален разного рода вкусностями. Там были и фрукты, и салаты, и мясо. «Омк, как давно я не ела мясо». «Нет, не сон», — подтвердил мои слова Айра. «Присоединяйся, скоро нам принесут десерт». Издав полувздох-полувсхлип, я накинулась на еду. Учитывая то, что я не очень любила яичницу, в данных обстоятельствах она показалась мне чуть ли не самым божественным блюдом во всей вселенной, особенно если заедать ее беконом и орехами, и запивать все это дело чаем, зеленым. Откинувшись назад, я легла на пол, протянув ноги под столом. Так хорошо мне не было уже целых 3 месяца, нет, даже больше. Как хорошо, что все закончилось и мы теперь тут. Кстати, а тут это где, а где мы? Привстала на локтях я, выглядывая в окно. Пышные сады цветущей вишни, розовые лепестки, которые иногда залетали в наш домик. Похоже на японский сад сакуры, но это точно была не она. Уж вишню-то я, русский человек, явно узнаю. Нам повезло выйти на берегу недалеко от одной из деревни санатория страны огня. Здесь нас приняли, как почетных гостей, сказал Ира и улыбнулся, и даже денег не взяли. А во, никогда раньше не была в санатории. Укладываясь обратно на пол, сообщила я, наслаждаясь свежим запахом вишни. «Ничего особенного», — вдруг заговорил Зука. Он отставил свою порцию еды и сложил руки на груди. «Ты просто на угольном острове не была. Что за остров?» — полюбопытствовала я, прикрывая глаза. «Это курортный остров. Я часто отдыхал там в детстве. Местные пляжи не сравнятся ни с чем на свете», — рассказывал принц, и я уловила в его голосе нотки грусти. «Их пепельный цвет ни с чем не перепутаешь». «Почему пепельный?» «Все из-за вулканического происхождения. Когда-нибудь я тоже там побываю», — уверенно сказала я, закинув руки за голову, «и мы вместе сходим на этот замечательный пляж. Устроим пикник, было бы здорово набрать побольше еды и засесть где-нибудь в зелени». «Звучит прекрасно», — ответила Ира на мою счастливую улыбку. «Ну, а сейчас», — я нехотя встала и отряхнулась, «нет ли здесь где-нибудь душа или что-то типа этого?» «Да». «Конечно, я уже записался на многие процедуры. Здесь такой большой выбор, ты не представляешь», — оживился Айра и вскочил на ноги. «Идем, я тебя провожу». «Зука, идешь?» «Я потом». «Не обижайся, но помыться тебе все-таки стоит». Невинно улыбнулась я и вышла вслед за Айра. «Чего уж скрывать, нам всем просто катастрофически нужна была ванна. Или душ. Да пофиг, просто речка сойдет. Главное, теплая вода. Хотела? Получай». Я с открытым ртом разглядывала настоящую сеть процедурных домиков, стоящих прямо на обрыве водопада. Вода внизу бешено билась о держащие балки, и я недоверчиво на них покосилась. Не дай бог еще сломаются, и полетим мы вниз со скоростью света, или даже быстрее. Но соединяющие мосты были более-менее крепкими, поэтому я без опаски следовала за стариком, который вел меня мимо домиков. На пути мы встретили несколько отдыхающих, в основном это были пожилые люди. Также туда-сюда сновал персонал санатория, их было легко узнать по одинаковым цветастым розовым одеждам. Мы дошли до сердца этого прекрасного места, до стойки регистрации. Я смущенно стояла в стороне, пока Эйра договаривался обо всех процедурах для меня. Я пыталась возражать, на кой фиг мне сдалось обертывание водорослями, но старика было уже не остановить. Он все диктовал неизвестные мне доселе слова, отчего у меня закружилась голова. «Да мне бы помыться просто», — промямлила я подошедшей молодой девушке. Она была назначена моим провожатым, и стойко проигнорировала то, что я сказала. Оставалось только подчиниться и идти за ней, кидая через плечо недовольные взгляды на старика. Мы прошли вторую половину санатория и вышли в большой и пышный сад. Я завороженно глядела на танцующие в воздухе лепестки, гадая, какая первая процедура меня ждет. «Надеюсь, ничего серьезного, иначе я за себя не отвечаю. Просто не люблю, когда меня трогают, когда я не хочу и оборачивают в то, что мне не нравится». Но все оказалось не так страшно. В полной тишине мы подошли к большому деревянному дому. Он был выполнен в таком же типичном японском стиле, что и другие дома здесь. Я пораскинула мозгами и поняла, что этот дом является прихожей к горячим источникам. Облегченно вздохнув, я отвесила красную тяжелую ткань, на которой, по-видимому, было написано «женский» или что-то в этом роде и зашла в раздевалку. Девушка-провожатая зашла следом, что несколько насторожило. «Надеюсь, она не собирается мыться со мной, а то я стесняюсь». Но ничего такого не произошло. Пока я снимала верхнюю одежду, девушка достала где-то полотенце и передала его мне, потом помогла избавиться от уже грязного бинтового лифчика. Вот после этого я действительно смогла вздохнуть с облегчением. Свободу сиськам. Потом, обмотавшись полотенцем, я сняла нижнюю часть белья. Сложив аккуратно грязную кипу одежды, я по указанию пошлепала на сами источники, пропустив баню. В бане-то я 100 000 раз мылась, а вот в самом настоящем источнике, нет. Отодвинув в бок дверь, я ступила на теплый каменный настил. Небольшой водоем, отделанный камнем, со всех сторон был окружен теми же вишневыми деревьями, отчего в воде плавало много лепестков. Аккуратно, чтобы не поскользнуться на гладких камнях, я зашла в дымящуюся воду, перед этим скинув полотенце и, конечно же, убедившись, что я здесь одна, издав стон блаженства, я буквально чувствовала, как тонна грязи смывается с уставших плеч, груди, рук и далее по списку. Откинувшись на камни, я прикрыла глаза, по горло войдя в воду. По голубому дневному небу лениво плыли островки белых пушистых облаков. Я окончательно расслабилась, чувствуя каждый порез, каждый синяк на своем теле, а таких было немало. Глянув на затянувшийся шрам от дельфина-пираньи, я провела пальцами по отпечатку маленьких зубов. Что странно, из-за жуткого холода я даже не заметила, что она успела меня цапнуть. Только когда Зука прикончил ее, заметил порванный рукав рубашки и кровь. Если так и дальше пойдет, то на мне живого места не останется. Сначала шрам на ладони, презент-то я. Вопреки словам принца, он все-таки остался. Небольшое бледно-розовое пятно между большим и указательным пальцем. Теперь и отпечаток зубов на предплечье. Дальше что? Мне оторвут какую-нибудь часть тела? Откинув нерадужные мысли, я погрузилась под воду по самый нос. Мне до сих пор не верилось, что мы выбрались. Казалось, будто бы все происходящее это сон. Вот-вот вода окажется ужасно холодной, отделочные камни – ледяными глыбами, а лепестки рос хлопьями снега. Но время шло, а наваждение не исчезало. Значит, я не сошла с ума среди бесконечных вод, и мы правда все выбрались. Почувствовав, что кто-то легонько дергает меня за волосы, небрежно разбросанные по каменному настилу за спиной, я напряглась. Медленно повернув голову, я наткнулась на любопытные черные глаза маленького серого зверька. Это он дергал меня за прядь, наверное, думая, что это что-то съедобное и вполне сгодится для пропитания. Улыбнувшись, я потянула к нему руку, но пушистое существо, виляя длинным хвостом, скрылось за ближайшим камнем. Я успела заметить у него серые полосы на спине и кожистые мембраны между передними и задними лапами. Это какая-то разновидность белки-летяги? Возможно, стоит спросить об этом кого-нибудь. Уж больно мил этот зверек, глядящий на меня своими большими черными глазами с вершины камня. Еще некоторое время понаблюдав за ним, я услышала голоса за стеной, разделяющие женский и мужской источник. Через несколько минут уже женские голоса донеслись из раздевалки. Я, решив, что достаточно уже отмякла, закуталась в полотенце и в проходе столкнулась с пожилыми дамами. Они не утрудили себя даже накинуть полотенце, поэтому я прикрыла глаза, пропуская старших, затем вышла сама. Ух, такого зрелища я никогда не забуду. Заметив, что в бане никого нет, я все же решила еще немного поистязать свое тело жесткой мочалкой. Натерев тело и голову мылом, вкусно пахнущим вишней, я окатила себя из деревянного тазика и, обернувшись в теплое и мягкое полотенце, вышла в раздевалку. На месте кучки грязной одежды лежала новая кучка чистой. Я придирчиво оглядела светлые широкие штаны, такого же цвета рубашку и розово-вишневый халат. Затем мой взгляд упал на уродские серые тапки. Мысленно содрогнувшись, я кое-как снова забинтовала грудь и наспех оделась. Да, именно, как мне вначале и показалось, тапки были не только внешне уродскими, но еще и неудобными. Надеюсь, они не выбросили мои любимые и самые лучшие на свете сапоги огненного народа. Иначе кто-то сегодня умрет. Выйдя на улицу, я почувствовала себя гораздо лучше. Прохладный воздух обдувал мои раскрасневшиеся щеки. Все было замечательно, пока я не заметила провожатую. Она каким-то чудесным образом оказалась рядом. Все так же приветливо улыбаясь, она жестом пригласила меня следовать за ней. Я решила не относиться к девушке так предвзято, ведь она все же выполняет свою работу и ничего более, я покорно пошла за ней, спрятав руки в рукавах легкого шелкового халата. Хе-хе, давно хотела так сделать. По дороге мы встретили Зука, он также шел на источники, и у него тоже был свой провожатый, только это был мужчина. Обменявшись сочувствующими взглядами, мы немного поговорили и разошлись. Я чувствовала, что парень снова приуныл, но пока не знала почему. Что ж, у меня будет много времени узнать это, но только вечером. А сейчас, какое же следующее испытание приготовил для меня Айра? Мы вернулись на водопад и зашли в небольшой домик, окна которого выходили прямо на обрыв. Присев на мягкое кресло, я вытянула ноги и стала ждать. Через пару минут пришло провожатое, держа в руках какие-то непонятные мне приборы. Я уже подумала, что она будет меня стричь, но легким движением ноги она пододвинула пуф и попросила поставить ноги на него. Я в панике осознавала, что она собирается делать. Педикюр, мать его. Вжав голову в плечи, я пыталась не покраснеть от стыда. Какая-то барышня собирается стричь мне ноги, как будто я инвалид какой-то. Черт, там, наверное, и ногти уже отросли по километру, как же стыдно-то. Когда мучения с ногами были закончены, мы перешли к рукам. Тут все оказалось намного легче. А вот после следующей процедуры у меня сдали нервы. Какими-то невероятными средствами мне провели эпиляцию где только можно. И нельзя тоже. Я не орала и не вырывалась, только считала секунды, пока можно будет свалить из этого адского кабинета. И вот, долгожданная свобода. Но лицо моей новой подружки так и гласило, это только начало. Спросив у дамы, где находится уборная, я направилась именно туда, попросив подождать меня на улице. Таким нехитрым способом я оградила себя от будущих пыток, просто-напросто сбежала, шарахаясь от каждого работника санатория как от огня. Извилистыми путями, немного поплутав и даже заблудившись, я вышла на тропу к домикам отдыхающих. Вечер уже расцветал, окрашивая все вокруг в теплые оранжево-красные тона. Пригладив мягкие распушившиеся волосы, я поднялась на отшиб, на котором стоял наш домик. С него открывался прекрасный вид на берег у скал, который являлся и пляжем, и портом. К нему вела длинная каменная лестница, утыканная красными кустами. Сейчас он был пуст. А, точно, это, кажется, тот самый берег, у которого мы высадились. Нам действительно крупно повезло. Полюбовавшись красивым видом еще пару минут, я зашла в дом. Первое, на что я обратила внимание, моя кровать была идеально заправлена. Меня передернуло. Все-таки я слишком привыкла делать все сама, стараясь не просить ни у кого помощи. Тебе никто ничего не должен, из раза в раз повторяла я себе, вбивая в голову такую простую истину. И правда, когда ты действительно начинаешь это понимать, жизнь становится намного легче. И тебе, и окружающим тебя людям. Присев около столика, я устало опустила на него голову. Прохладная гладкая поверхность была приятной на ощупь. Даже когда на подходе к домику я услышала голоса, то даже не шелохнулась. «Дядя, не хочу я идти собирать эти дурацкие ракушки», — различила я недовольный тон Зука. «Они не дурацкие, а очень красивые», — пытался отстоять честь ракушек Айра. Оба зашли в дом и, увидев меня, замолчали. «Я все еще жива, не дождетесь», — пробормотала я, открывая глаза. «Кая, что ты такое говоришь?» — тут же ответил мне старик. Я лишь хитро улыбнулась и освободила стол от своей головы. «Так, собираетесь на пляж?» «Да, нет». Я, подперев щеку, наблюдала за их перепалкой, попутно отмечая, что Зука после источников стал на тон белее, а Айра, наоборот, уже успел где-то загореть. Оба были одеты в курортную одежду, а также они где-то раздобыли те дурацкие шляпы с длинными полами. Но в общем и целом они выглядели отдохнувшими. «И это самое главное, симпатичные украшения», — шепнул мне Айра и уже громче добавил, — «скоро принесут ужин, а после него я собираюсь на пляж. Советую все-таки подумать над моим предложением». Я начала копаться у себя в волосах и обнаружила те украшения, о которых говорил старик. Розовые лепестки вишни запутались в прядях и никак не хотели сниматься. Для этого и существуют шляпы, Кая. Устав смотреть, как вместе с лепестками я выдираю и волосы, Зука пришел на помощь. Глупо хихикнув, я решила пошутить. «Я понимаю, Айра», — сдерживая глупую улыбку, — сказала я, — «но тебе-то она зачем?» Я услышала, как Айра закашлялся, сдерживая смех. От этого я заулыбалась еще больше. Зука закатил глаза и перестал помогать мне вытащить все лепестки. Черт, но это того однозначно стоило. Затем нам принесли ужин. Набор блюд был не менее шикарен, чем в обед, поэтому досталось всем и с лихвой. Айра, как и обещал, после этого ушел на пляж собирать ракушки. Я отказалась под предлогом, что век бы этого моря не видать, и плюхнулась на кровать. Хотя на самом деле мне просто хотелось поговорить с Зукой, может быть даже узнать, почему он сегодня такой хмурый. Закатное солнце светило нам прямо в окно, выходящее на берег внизу. Из-за этого металлические части дома светились, а падающие лепестки вишни превратились в золотые капли. Я завороженно смотрела в окно, пока не вспомнила, зачем осталась. Отбросив все стеснения, я решила действовать напрямую, но постепенно. «Хей, Зука!» – позвала я приунывшего парня. Тот, сидя посреди комнаты в позе лотоса, ответил мне мычанием. «Какое время года тебе нравится больше всего?» «Лето!» – односложно ответил он мне. «А весна, значит, не нравится?» «Я этого не говорил, а мне весна нравится. Знаешь почему?» Легла я на бок, подперев щеку. «Нет, потому что весной родился самый офигительный, самый крутой и самый милый человек во всей вселенной. Я так понял, этот человек еще и скромный», — усмехнулся принц. «В точку», — похвалила я. «Так, почему тебе не нравится весна? С чего ты взяла, что она мне не нравится? Ну, ты сегодня какой-то грустный. Мне показалось, что так на тебя сезон действует», — гнула я свою линию. «Ты права, только сезон тут ни при чем», — устало потер виски принц. «А что при чем? Ты не отстанешь, верно?» — спросил Зукаи, получив на это утвердительный кивок. Вздохнул. «Сегодня ровно 3 года прошло с тех пор, как меня изгнали». «О, как!» — только и произнесла я, не ожидавшая именно такого ответа. Перевернувшись на спину, я заложила руки за голову. «Да, сегодня у принца определенно есть повод грустить. И как бы мне не хотелось сейчас обругать его отца всеми известными мне матами, я молча стиснула зубы. Похоже, Зука все еще любит его, даже несмотря на то, что тот с ним сделал. В этом мы с принцем очень похожи. Семья важнее всего». Вспомнив о родителях, я тоже загрустила. «Ладно», — вскочила я с кровати, «всем нам иногда необходимо побыть наедине со своими мыслями. Пойду, прогуляюсь, что ли?» Решив не отходить далеко от домика, мало ли та девушка провожатая ищет меня, БРР, я решила устроиться на скалах, с которых открывался вид на пляж, море и лестницу. Внизу виднелся темный силуэт Ира. Старик уже зашел достаточно далеко вдоль берега, и когда только успел, времени-то немного прошло. Хмыкнув непонятно чему, я стала наблюдать за закатом. Солнце на четверть скрылось за горизонтом, и на небе уже зажигались первые звезды. Сады погрузились в ночную синеву, освещаемую шаром полной белой луны. На лестнице послышалось шуршание и тяжелое дыхание. Старик с кучей камешков и ракушек в руках пытался привести в норму свою дыхательную систему. Получалось плохо, но зато безделушек набрал аж с горкой. Я терпеливо подождала, пока Эйра придет в себя, и направилась назад в домик. Тихо, стараясь не шуметь, скинула тапки у входа и рухнула в объятия кровати. Мягкая перина. Подумать только, а еще день назад я могла о ней только мечтать. С блаженной улыбкой я погрузилась в спокойный сон, впервые за 3 месяца не беспокоясь о своей жизни и жизни своей банды. Утро у меня началось в обед. Погода сегодня была ничуть не хуже, чем вчера, а может даже и лучше. Птички пели, вишни цвели, стол ломился от обилия еды. Ничего не предвещало беды, пока на горизонте не замаячила черная точка, которая постепенно преобразовалась в корабль людей огня. Применяя свое суперзрение, я пыталась разглядеть хоть кого-нибудь на этом злосчастном корабле, пока не заметила, как рядом стоит Зука и палит в подзорную трубу. «А это уже читерство», — возмутилась я, хмурясь. Однако отвечать мне принц не собирался. Он молча передал трубу Айра. Тот мельком глянул и опустил голову, отрицательно ей покачав. «Ваши знакомые?» Поняв, что что-то не так, спросила я. «Неужто адмирал Джаа? Ну, теперь-то он мне точно моську начистит». «Хуже», — ответила Айра. Я увидела, как глаза его изменили оттенок на более темный. «Хуже, чем Джаа. Серьезно? Неужели сам батя Зука пожаловал, что ей здесь нужно?» Парень сжал руки в кулаки. «Сомневаюсь, что она просто решила позагорать. Нужно быть начеку». «Да кто там?» Не выдержала я, становясь между говорившими. «Неужели какая-нибудь подружка, за которую в детстве тебя замуж выдать хотели, но не срослось, и теперь она везде следует за тобой, как хвостик? Ну у тебя и фантазия. Откуда ты вообще берешь эти бредни?» Фыркнул принц. «И ничего не бредни. типичный роман просто описала. Недовольно буркнула я, сложив руки на груди. «Послушай, Кая», — вкрадчиво сказала Ира, положив мне руку на плечо и в упор глядя в глаза, «когда Азула придет сюда, прошу, просто помолчи». «Ну да», — дернула я плечом, «что это за Азула такая, что мне теперь говорить с ней нельзя?» «Азула, моя младшая сестра, любимая дочь и наследница трона. Пока я в изгнании, конечно», — ответил мне Зука. «Ей, у тебя есть сестра, да еще и младшая. Сколько ей?» «Ей 14, но не стоит недооценивать ее», — сурово произнес Ира. «Она жестокая, злая и избалованная девчонка». «Да все младшие сестры такие», — хмыкнула я, «но можете больше не объяснять. Кажется, я и так все уже поняла. Любимица, красавица и просто лучшая во всем. Много я таких видала. Что не скажешь, всех ты видала и про всех знаешь», — не выдержал Зука. «Но на самом деле ты понятия не имеешь, кто она такая и на что способна». «Ладно, ладно», — подняв руки в примирительном жесте, произнесла я, «буду молчать даже под угрозой смерти. Спасибо. И еще кое-что. Не забудь ей поклониться, может, она и младше тебя, но является членом королевской семьи». «ТЦ», — цокнула я и закатила глаза. «Но, видать, ситуация и правда не из лучших, и кланяться, наверное, нужно как-то по-особенному. Вообще-то, да, осторожно, начало Ира, нужно упасть ниц. Че, да не в жизнь. Я, конечно, все понимаю, но унижаться перед какой-то мелкой девкой, которой просто повезло родиться в правящей семье, верх идиотизма. Тем более, я не из вашей страны и подчиняться буду только своему правителю. Храни Господь Путина. В твоем случае, можешь поклониться так, как обычно кланялась на корабле, только ниже». Вздохнул Зука. «Ниже, значит, будет вам ниже», — согласилась я, отвернувшись. Айра покачал головой и присел за стол, где до этого играл в пайшо с принцем. Зука тоже сел на свое место. Я пыталась воткнуть себя куда-нибудь, но в итоге просто стояла у окна и пялилась на сад. В душе зарождалось волнение на пару с сомнением. Меня удивил тот факт, что у Зука есть сестра, но не так сильно, чтобы не понять, почему он не хотел о ней говорить. Все становилось ясно. Типичная ситуация, где в семье рождается младший ребенок, который с возрастом проявляет себя немного лучше, чем старший. Это не было какой-то феноменальной новостью. Но вот что этой маленькой стерве здесь понадобилось, не может же быть такого, что это просто совпадение, случайности не более. Нужно быть начеку, не нравится мне это. В таком положении я простояла вплоть до того момента, как за дверью послышались глухой топот сапог и лязг металлических частей формы солдат. Внутри все сжалось то ли от предвкушения, то ли от страха перед неизвестностью. Я упрямо смотрела в окно даже тогда, когда Азула, будь она неладна, зашла в наше скромное жилье. Сжав край халата так, что аж костяшки побелели, я все же повернулась на шум, лениво, будто бы не заинтересована. «Принцесса Азула», — первым встала и поклонился. У меня вспотели ладони, когда представленная девушка с дерзким взглядом повернулась ко мне, чем обязаны столь неожиданным появлением. Но принцесса не ответила. Она смотрела на меня, видимо ожидая, пока я упаду перед ней и начну целовать ей пятки. Сжав зубы на испуганный взгляд Ира, я приложила правый кулак к левой ладони и поклонилась. Низко. Так низко, что достала лбом колени. Ира сделал фейспалм. «Я не ожидала, что вы пали настолько низко». Азула заложила руки за спину и прошлась по домику, остановившись возле третьей кровати у окна. «Возле моей кровати, чтобы спать в одном помещении с прислугой. Прочь с глаз моих. Сначала я даже не поняла, что она обращается ко мне. Это я-то служанка». Я почувствовала, как скрипят мои сжатые зубы. Еще немного, и они треснули бы под таким напором, но я обещала сдерживаться. Еще раз поклонившись, теперь нормально, я вышла из домика. Чертова мелкая дрянь, она еще хуже, чем Джаа. Тот хотя бы взрослым был, состоявшимся мужиком, а это, кочерышка проклятая, возомнившая о себе невесть что. Ой, тяжело мне будет жить в этом мире, ой тяжело. Не привыкшая кланяться всяким встречным поперечным господам и уважающая свое мнение и право, я точно не впишусь в весь этот царский круг. На улице меня встретили два солдата, и они были одеты не так, как обычные рядовые. Наверное, какой-нибудь элитный отряд специально для принцессы. Даже тут она выпендрилась. Бесит. Отыскав более-менее обособленный от лишних глаз камень, я села на него, изредка косясь в сторону дома. Признаюсь, было действительно не по себе. Вдруг она хочет забрать Зука и Айра. Вдруг они решат, что такая, как я, не нужна им там, в светском обществе. Нет, мы столько пережили вместе, не раз доказывая друг другу свое расположение. Они не оставят меня здесь при любом раскладе. Сверху послышалось пищание. С ветки вишневого дерева, нависающего надо мной, на голову спустился мой вчерашний знакомый. Он вел себя более смело, чем накануне, и снова начал дергать меня за свободные пряди. Погладив зверька, я сняла его с головы и посадила на колени. Но тот упрямо не хотел менять место локации, поэтому одним ловким прыжком вернулся обратно. Вздохнув, я пошарила по карманам в поисках чего-нибудь съестного для малыша. К счастью, там моя запасливая душонка припрятала горсть орехов личи. Не то чтобы они мне нравились, но на вкус были вполне сносны. Достав парочку, я сунула их под нос нового друга. Тот привередничать не стал и разу спрятал их себе за щеками. После этого зверек уже в наглую ползал мне по плечам, рукам и коленям. Он даже заглянул в карман и достал оттуда оставшиеся орехи. Я, в принципе, была не против такого поворота. Еды у нас было более чем достаточно, и зажимать припасы не было нужды. Азула вышла из домика и я, растерявшись, вскочила со своего места. Зверек в руках недовольно фыркнул и перебрался мне на плечо. Ему эта девчонка явно не нравилась. Принцесса, завидев меня, усмехнулась, поправив спадающие на ее милое личико две пряди. Блеснув золотыми глазами, она направилась вниз по лестнице, уводя за собой и своих подопечных. «Согласна с тобой, мой маленький друг». Пальцем я почесала за ушком мохнатого зверька, который издал звук недовольного урчания. Зайдя в домик, я кожей ощутила витавшее в нем напряжение. Айра, спрятав руки в рукавах своего курортного халата, обреченно покачал головой. Зука с выражением удивления и грусти смотрел в окно. «Ох, не к добру это, ох, не к добру! Что же хотела наша принцесса всея всего?» Сняв с плеча зверька и опустив его на узкий подоконник, как можно непринужденнее спросила я. Она принесла нам весточку от лорда огня. Он простил своего сына и ждет его возвращения, ответила Ира, но радости не было ни в его глазах, ни в его голосе. И что теперь будет? Я скажу, что будет, подал голос принц. Азула сказала, у нас есть время до вечера. Собираем вещи и возвращаемся домой. Наконец-то. Эф, ты это сейчас серьезно? Удивленно спросила я. Не обижайся, но тебе не кажется все это странным? Ты был не нужен отцу три гребаных года, что же случилось? Он вдруг понял, как для него важен сын, которого он сам и изгнал. Причем с позором и фанфарами. Хватит, рявкнул Зука, отчего зверек на подоконнике подскочил и скрылся в листьях. Ты ничего не знаешь ни о моей семье, ни о том, что сказала Азула. Она может и не знает, но я знаю, принц Зука. И мне тоже кажется, что что-то здесь не так, вы просто не понимаете. Разозлился парень еще сильнее. Вообще-то, все я понимаю, тебе просто хочется, чтобы отец принял тебя, чтобы он гордился тем, что ты его сын, но вот вся фигня в том, что настоящий отец никогда бы не сделал так больно своему сыну, и ему было бы похрен на мнение других по этому поводу. Он гребаный лорд, его слово – закон, и уж точно он бы смог заткнуть за пояс пару недовольных этим выскочек. Достало. Зука пнул стол, отчего тот с грохотом разбился о стену. Тогда, я тоже кое-что скажу. Тебя раздражает не тот факт, что Азула, возможно, врет, а тот, что ты сама знаешь, что тебе не место среди королевской семьи. Но выбора у тебя нет, некуда идти, ни к чему возвращаться. Ауч, спокойно сказала я, зло глядя на Зука, прямо в яблочко. И только скажи, что мои опасения безосновательны. Ты сам слышал, за кого приняла меня твоя сестра, и я очень сомневаюсь, что хоть кто-нибудь с королевского двора воспримет меня серьезно. Да и твой отец будет против того, что ты якшаешься непонятно с кем. В этом я тоже не права, я что-нибудь придумаю, обещаю. Ты веришь мне? Тоже успокоился принц. Тебе, да. А вот насчет твоей ненормальной семейки, ой, Айра, вы не в счет. Да, я так и понял. Дядя, вы с нами? Спросил Зука, собираясь выходить. Куда уж я денусь? Ответил старик. Отлично. Тогда я пойду сообщу о нашем выселении и отдам распоряжение снарядить нас в путь. Собирайте вещи, через час мы уже будем на корабле, плыть домой. Парень ушел, оставив после себя гробовое молчание. Мы с Ирой переглянулись и кивнули друг другу. Все же не стоит расслабляться. Черт, знала бы я, что на суше нас ждет эта Мегера, осталась бы в море. Под недовольное бурчание принца и его вечные подгоны, мы наконец-то вышли. Я шла самая последняя, пытаясь спугнуть маленького друга, который так и норовил запрыгнуть мне на голову. Я шикала на него, но тот, видимо, думал, что я просто играюсь, поэтому весело следовал за мной. Достав из кармана крошки орехов, я высыпала их на ступеньку. Все, что осталось, забрал. Погладила я зверька, шустро собирающего эти самые крошки. Это дало мне фору, и я быстренько догнала уже наполовину спустившихся спутников. Зука был радостен, все это время он пребывал в хорошем расположении духа и даже улыбался. Мне стало немного стыдно за свои слова, видя, как принц буквально расцвел на глазах, но Эйра не разделял эту радость. Хоть он и выглядел спокойным, я знала, что он следит за каждым шагом принцессы и ее экипажа. Вот она, дорога в ад, то есть, на корабль. Мы уже спустились в порт, впереди была прямая линия дороги, на другом конце которой нас уже ждали. Два ровных ряда элитных солдат, возможно, должны были выглядеть как знак почета, уважения и безопасности, но я, находясь между ними, чувствовала только сильное давление и панику, будто в угол нас загоняют. «Брат, дядя и служанка», — ответила я на молчание принцессы. Девушка выглядела более дружелюбной, чем в прошлый раз, и вообще выглядела она будто милый ангелочек. «Ну, точно говорю, попали мы в самую жопу. Мы поклонились друг другу в знак уважения, или в знак еще чего-нибудь, не разбираюсь я в этих тонкостях огненного народа». Два ряда сзади сомкнулись, образовав одну колонну. Азула еще некоторое время распиналась, как рада видеть членов своей семьи, искусно при этом игнорировав меня. Я, впрочем, не обиделась. «Берите курс на родину, капитан», — в конце мило улыбнулась она. Сердце внутри ёкнуло. «Значит, мы и правда поедем на родину принца? Так, соберись, он обещал придумать что-нибудь для меня. Волноваться ни о чем. Вы слышали приказ. Поднять якоря, мы везем пленников домой», — ответил ей капитан. Я сначала даже не сообразила, что не так. Вокруг вдруг стало слишком тихо, а слова мужчины эхом повторились в моей голове. «Вот же сучка драная». Айра среагировал молниеносно, он тут же начал раскидывать солдат сзади, расчищая путь к отступлению. Зука шустро прошмыгнул мимо капитана и двух солдат, стоящих у него на пути. Я не понимала, что делать. Тут лох по жизни, ну то есть капитан, решил реабилитироваться в глазах принцессы и напал на меня. Он, видимо, просто хотел поймать меня за шкварник, чтобы использовать в качестве заложницы, но не успел. Я схватила протянутую руку и, приложив все свои силы, перекинула мужчину через плечо. Получился двойной эффект. Горе капитан свалился прямо в воду. Решив, что с солдатами Айра и сам прекрасно справляется, я поднялась на палубу, аккуратно выглядывая. Бой был в самом разгаре, меня эти двое не замечали. Отличный шанс попрактиковаться в метании. Достав из небольшого мешка на спине ранее собранные ракушки, которые я мужественно вызвалась нести, я стала выжидать, пока принцесса остановится. Азула была сильна, и она прекрасно чувствовала свое превосходство, играя на эмоциях Зука, как на струнах, говоря ему, какой он все же неудачник. Ракушка в руке хрустнула и раскрошилась. Я достала другую, более тяжелую, и глубоко вздохнула. «Спокойствие, только спокойствие. Вот он, момент». Азула откинула Зука и застыла, как изваяние. Вскочив из укрытия, я, прицелившись, кинула острый предмет. Увлеченная своим же великолепием, принцесса не сразу заметила летящую со свистом в ее сторону ракушку. А когда заметила, сделала себе еще хуже, повернувшись на нее. Бросок был несомненно самым лучшим и точным во всей моей жизни. Азула зашипела, схватившись за правый глаз, тем самым потеряв Зука из виду. Тот не растерялся и легко вышвырнул выскочку за борт. «Команда Зука 1, команда Азулы 0. Идем, принц, нам пора валить отсюда», — крикнула я, убегая с палубы. Айра уже ждал нас, мы вместе бежали без оглядки так быстро, что даже пятки сверкали. Я бежала самая первая, побив все свои рекорды по скорости, и чужие тоже. Мы пробежали весь курорт, чуть не сбив при этом стайку посетителей, и спустились по скальной дороге с другой его стороны. Тогда и только тогда мы почувствовали себя в безопасности. Так, тяжело дышала я, присев на корточки возле небольшой речки. «Мы теперь враги народа, получается?» «Так и есть», — ответил мне Айра. «Жесть». Зука достал кинжал, исписанный иероглифами, прочитать которые я не успела, и отрезал свой хвостик. Айра сделал то же самое. Это значило, что теперь они являются беженцами и врагами своей страны. Ну, давайте искать плюсы, нервно усмехнулась я. Зука наконец отрастит себе лохмы. А то, серьезно, не идет тебе стрижка под ноль. Ты как всегда, обреченно вздохнул Зука. Как всегда великолепно, закончил разговор я. Глава 16, или лесть не для слабаков. Примечание к части. Просто захотелось еще немного помучить Каю, чтобы жизнь медом не казалась. Лес точно маленький мир, со своими законами, правилами и обычаями, находящийся в большем мире цивилизации. Он беспощаден и правдив. Если ты не сможешь выжить в нем, считай, никакие молитвы и везения тебя не спасут. Лес – обитание сильных людей, сильных физически и духовно, настолько сильных, чтобы в одиночку противостоять его напастям, а также понимающих людей, способных принять эти напасти и извлечь из них выгоду. «Что ты там бормочешь?» – послышался снизу недовольный голос Зука. «Ты видишь какую-нибудь деревню? 15 минут уже там стоишь. Сколько можно?» «Да сейчас спущусь», – раздраженно ответила я, недовольная тем, что меня так грубо прервали. Пришлось ловко спуститься с кривой ветки ниже такого же кривого, но высокого дерева, а затем спрыгнуть на усыпанную листьями и ветками землю. «Ну?» – Зука нетерпеливо сложил руки на груди. «Что ну?» «Только бескрайний простор девственного леса, никаких признаков близлежащей деревни», – закатила я глаза. Так и знал, что не нужно было сходить с дороги. Развернулся принц и стал продираться сквозь густые заросли кустов. Я последовала за ним. «Кто же знал, что твоя полоумная сестренка все же пошлет за нами погоню», отрывая от рукава прицепившийся репейник, ответила я. «Теперь идти по дороге небезопасно, хотя бы пока мы не пересекли владения огненного народа. Неделя уже прошла, а мы все не можем выйти из этого поганого леса. Может, ты тоже лесу не очень нравишься? Зачем так о нем отзываться? Он ведь и отомстить может. Опять придумываешь, и ничего я не придумываю», — возмутилась я. «Вообще-то, пока мы не переехали жить в город, а это, на минуточку, больше половины моей сознательной жизни, я жила в деревне, рядом с лесом. У нас было мало денег, приходилось и грибы собирать, и ягоды. Короче, смысл в том, решила я опустить все подробности, видя, как Зука уже начинает скучать, что я много о нем знаю. Я – дитя леса, и вот он зовет меня», – мистическим голосом закончила я, приложив кулак к груди. «Да, я уже давно заметил, что в твоих венах не течет голубая кровь», – иронично выгнул бровь принц. Я обиженно надулась. Дальше шли в молчании, пока мне на голову не приземлилась сумчатая летяга, как я узнала ранее. Как оказалось, зверек преследовал нас 2 дня, и только на третий слез с дерева и вырвал у меня из рук пару орешков. Я была в шоке, все были в шоке, но ажиотаж быстро пропал, и я решила не прогонять бедного малыша. Конечно, Зука немного бурчал поначалу непонятно от чего, но тоже быстро успокоился. Он даже пытался погладить зверька, когда думал, что его никто не видит, но малыш не давался ему в руки. Опять же, причина мне тоже не была известна. Я погладила зверька за ушком, и тот блаженно растянулся на моей голове, своим длинным хвостом обняв меня за шею. Сначала мне казалось, что таким нехитрым способом он пытается меня убить, но вскоре стало ясно, что никаких опасностей этот жест не несет. «А ты говорил, что от него пользы никакой», — после долгой паузы произнесла я, вертя в руках веточку с ярко-красными ягодами, которую принес маленький друг. «Как полезно, да тут ягод с трудом на одного человека хватит», — недовольно пробубнил принц. «И что ты предлагаешь?» Я все же протянула ему пару ягод. «Не знаю, ты же у нас дитя леса», — с усмешкой ответил принц, взяв немного ягод. Я закатила глаза, оставив выпад без ответа. Придя в импровизированный лагерь, который состоял из костра в земляной яме и стоящего рядом мощного ствола дерева, за которым мы прятались от ветра и лишних глаз, отрицательно покачав головой Айра, который сидел возле костра, я заняла уже насиженное место рядом со стволом, облокотившись на него. Вся курортная одежда была грязной, в некоторых местах даже порванной. Уже давно была озвучена мысль найти где-нибудь ей замену, но случая не подвернулось. «Сегодня опять без обеда?» — погладив урчащий живот, спросила Ира. Я молча протянула ему оставшиеся ягоды. «Ну вот, только было я подумала, что после 3-месячного путешествия очнуться на настоящем курорте — просто манна небесная, как буквально на следующий день мы оказываемся в такой же ситуации, с такими же опасными зверями по соседству, только на суше. В таком случае, не вижу смысла оставаться здесь. Может, если повезет, наткнемся на дорогу и выйдем куда-нибудь». Потер Зука свой подбородок. Я лишь вскинула руки в немом вопросе. «Вот только села, и сразу пора идти. Хотя, я была согласна с парнем. Каким бы большим лес ни казался, когда-нибудь он закончится. И наше мучение тоже когда-нибудь закончится. Хотелось бы в это верить». Остановились мы уже ближе к ночи. Быстро соорудив костер, мы расселись вокруг него. Я принялась палить тоненькую палочку, которую нашла рядом. Спать не хотелось, поэтому я первая вызвалась дежурить. В любом случае, я всегда дежурила по ночам, так как на рассвете меня не добудешься, а если и добудешься, то толку от этого будет мало. Примерно через часа два, когда все уже окончательно заснули и видели по второму сну, мне стало скучно. Обычно, когда это происходило, я чертила на земле рядом, если, конечно, местность позволяла, квадрат, который разделяла на три части вдоль и поперек. Затем начиналась увлекательная игра в крестики-нолики. Я против меня. Сейчас же вокруг костра, обложенного камнями, росла одна трава. Сидя в позе лотоса, я подперла щеку рукой, а локоть поставила на колено. Скучающе обведя лес за спинами спящих, я тяжело вздохнула. В этот момент проснулся зверек. Сначала он ерзал у меня в волосах, а потом спустился на ноги. «Что смотришь, малыш? Есть нечего», — ответила я на довольно красноречивый взгляд черных глаз. В глубине леса хрустнула ветка. Вмиг наши со зверьком взоры были обращены на источник звука. «Надеюсь, это просто кролик, или какая-нибудь сухая ветка сломалась под напором слишком толстой птицы. Совсем не хотелось думать, что это какой-нибудь броненосный медведь, или медведь-утконос, или саблезубый ласелев, который, по словам Майра, также обитает в лесах царства земли». Звук снова повторился. Я встала с места, держа на руках испуганного зверька. Хотелось разбудить Зука, чтобы тот сходил и проверил, но, во-первых, я не хотела наводить панику. Во-вторых, не хотела показаться трусом. В-третьих, если мои опасения не подтвердятся, меня ждет хороший пропиздан. Я не хотела ни первого, ни второго, ни, тем более, третьего, поэтому вытащила из костра наполовину сгоревший кривой сук и храбро пошла вглубь леса. Импровизированный факел освещал путь не так хорошо, как хотелось бы, но в случае чего я планировала использовать его еще и как оружие. Хоть бы до этого не дошло. И снова послышался хруст, в том же направлении. Раздвинув близлежащие кусты, при этом стараясь их не спались, я увидела источник шума. «Ао!» — протянула я, во все глаза разглядывая рыжую лиса-антилопу. Животное, застрявшее задним копытом в могучих корнях дерева, пыталось выбраться, ломая рядом лежащие сухие ветки. Понятно, откуда звук. Я вышла из кустов, и зверь испуганно задергал рогатой головой, при этом энергично махая хвостом. Мой маленький друг, дернувшись от такого резкого движения, взлетел на ветку ближайшего дерева. «Трусишка!» — отложив факел на землю, я медленно стала подходить к испуганному и недовольному животному. Благо, из краткой обзорной истории Айра я знаю, что эти животные не опасные и, в общем-то, мирные, поэтому мои плавные движения не вызвали еще большего резонанса. Погладив мокрую моську, я прошлась по короткошерстной шее и легонько похлопала по белому пузику. «Так, хорошая девочка, спокойнее». Протянув руку к задней ноге, но при этом стараясь оставаться на безопасном расстоянии, я дернула копыта вправо. Лиса-антилопа вскочила на месте, подогнув свои длинные ноги и чуть было не вмазав мне хвостом по лицу. Я отшатнулась и, не держав равновесия, свалилась на попу. Животное успокоилось и принялось энергично копать землю задним копытом, иногда фырча. Я поднялась и отряхнулась. Лиса-антилопа хлопала своими большими черными глазами. «Ну, что встала? Кыш отсюда!» Легонько толкнула ее я и подняла лежащий позади факел. Он почти потух, но это не было большой проблемой. Дорогу в лагерь я нашла по проблеску костра меж листьев и веток. То, что я увидела, придя на свое место, заставило меня изрядно поволноваться. А именно, я никого не увидела. На месте, где лежали мирно спящие Зука и Айра, была лишь примятая трава. Впрочем, от их спальных мест вело еще две полосы, вглубь леса, будто что-то, или кто-то, тащила все еще спящие тела на повозке. И как я могла этого не услышать? Черт, теперь мне точно вставит пропиздан. Сунув потухшую корягу назад в костер, чтобы она снова зажглась, я запахнула до этого развязанных курортный халат и, аки рымбо, затянула ленту на животе потуже. Тем временем вернулся мой маленький друг и занял оборонительную позицию на моей голове. Я вытащила вновь загоревшийся факел и закинула землей костер. В любом случае, что бы ни случилось, мне бы не хотелось поджечь весь лес. И так проблем полно. И есть за что получать по шее. Следы повозки вели в ту сторону, откуда мы пришли ранее. Вздохнув, я пошла по промятым бороздам, отмечая про себя, что буду делать, когда нагоню похитителей. И вообще, кем были эти похитители, и сколько их? Вопросов было много, ответов на них в разы меньше. Вокруг кустился лес, ухали совы, стрекотали цикады. Благо, ветки больше никто не ломал, но ощущение того, что за мной кто-то наблюдает, не пропадало. Это было нормально в данной ситуации, но мешало сосредоточиться. Постоянные нервные оглядки и дергания еще больше нагнетали ситуацию. Мысль о том, что я проворонила единственных мужчин, добровольно согласившихся взять меня на свое попечение, удручала. Вскоре лес поредел, а следы повозки вывели на широкую дорогу. Луна прекрасно ее освещала, поэтому, ради безопасности, я потушила факел и закинула его в ближайшие кусты. Дальше двигалась вдоль дороги, но не выходила на нее. Мало ли, похититель вдруг решит вернуться, черт их знает, этих людей, что взбредет им в голову в следующую секунду. Вздрогнув, я прибавила шагу, затем перешла на легкий бег. Впереди послышался скрип и лязг повозки. «Вы пожалеете о том, что сделали», — послышался до боли знакомый голос. «Парень, замолкни уже, немедленно развяжите, или...» «Или что, он мне надоел, завяжи ему уже рот». Скрип прекратился. Я зашла глубже в лес, чтобы быть незаметнее, и прошла дальше, чтобы оказаться напротив повозки и незаметно палить ее сквозь кусты. Запряженная одной страусовой лошадью, повозка представляла собой обычную некрытую брезентом телегу с большими колесами. Как эта корыта вообще еще не развалилась от старости? Хм, об этом, пожалуй, не стоит сейчас думать. Похитителями оказались двое молодых мужчин. Оба были явно моложе 25. Одеты они были как типичные представители бедного, крестьянского класса огненного народа. «Значит, мы все еще во владениях лорда». «Хреново». Один из мужчин спрыгнул с водительского, если можно его так назвать, места и стянул со своего пояса грязную подвязку. Этим он завязал рот несопротивляющемуся принцу. Я поморщилась. В этот момент заметила, что Эйра смотрит на меня, точно в глаза. Я виновато улыбнулась ему и показала большой палец, мол, да все сейчас будет, и я их освобожу. Ответом мне была лишь выгнутая бровь. И старику тоже завяжи, чтоб впредь молчал. Хм, было очень странно, что оба не двигаются и вообще не принимают никаких попыток извернуться. Я вздохнула и, воспользовавшись заминкой в дороге, прошла вперед повозки, пока та не скрылась из виду. Затем я, как ни в чем не бывало, вышла на дорогу и отряхнулась, пригладила волосы и отдышалась. Итак, сейчас будет импровизация, мать ее за ногу. Перебирая в голове все возможные варианты развития событий, я дождалась, пока повозка выйдет из-за поворота. Как я и ожидала, завидев одинокую девушку, мужчины остановились узнать, что же у нее произошло. «Приветствую вас», — я вежливо поклонилась, — «не найдется места для одинокой путешественницы вроде меня», — и глупая улыбка в конце. Я не любила намеренно вести себя как дурочка, но сейчас другого выхода не видела. Возможно, удастся сыграть на вечном желании мужчин, фу, даже думать об этом противно, но это самый простой и быстрый способ. Что ж, посмотрим, что из этого получится. «Кто ты, и что делаешь здесь в столь поздний час?» — очнулся один из похитителей, с черными волосами до плеч. В одной руке он держал факел, и все же щурился, пытаясь разглядеть мое лицо в ночной темноте. «Хи-хи, я просто ищу, где можно переночевать. Я планировала сделать это в лесу, но там так страшно и жутко, тем более, я много слышала о здешних опасных медведях, населяющих этот лес». «Ты здесь впервые?» — недоверчиво отозвался второй, у того волосы были немного длиннее и захвачены на макушке в пучок. Должна признать, оба были чем-то похожи друг на друга. «Возможно, братья». «Именно. Я путешествую по всему миру, мечтаю работать в цирке», — промямлила я, наткнувшись на злой взгляд принца, — «и тренировать животных, да». «О, не пугайся этих преступников», — заметив мой взгляд, сказал первый. «Куда ты держишь путь?» «О, куда угодно, добрый господин». Мужчины переглянулись. Я заметила нездоровый блеск в глазах у первого. «О, боже, дай мне сил это пережить, пожалуйста. Можешь сесть». Похлопал рядом с собой первый мужчина. Я глупо хихикнула и села на указанное место между мужчинами. Было ужасно неловко, вмиг стало очень жарко. «Ну, так кто эти преступники?» Я оглянулась через плечо и, убедившись, что Эйра все так же спокоен, а Зука все еще палит меня уничтожающим взглядом, отвернулась. «О, это члены королевской семьи. Они предали своего лорда. Какой ужас!» Притворно удивившись, вздохнула я. «А вы, значит, такие сильные, раз смогли в честной битве победить двух таких сильных магов?» Я придвинулась ближе к первому мужчине, обхватив его свободную левую руку. Сзади послышалось сдавленное мычание. «А, ну, это да!» – промямлил он. «Можно же мне узнать ваши имена, герои?» – хлопая ресницами, спросила я. «А, да, мы же не представились. Я, Ли. А это, — Ли указал на водителя, — это Ли младший. О, вы, наверное, братья? Я Зухра, приятно познакомиться. Так, а кто вы?» «Мы простые охотники. Не такие уж и простые, раз уж выступили против этих ужасных людей». Я положила правую руку на колено старшего Ли. «Сколько же нужно храбрости для такого поступка? А, ну это, брат, хватит, скажи ей уже правду. На самом деле мы встретили этих трусов в честном бою. Слышала бы ты, как они умоляли нас не убивать их», — ударил себя кулаком в грудь младший. «О, неужели?» — выдохнула я, пытаясь в голос не заржать. «Герои, но вы не бойтесь, что они освободятся и еще раз попробуют напасть. Об этом можешь не волноваться», — сознанием дела сказал старший. «Когда они спато есть, когда мы их победили, то вкололи дротики с концентрированным ядом шершу. Они теперь до самого рассвета не поднимутся». «Вот как», — задумчиво произнесла я, — «в таком случае, не могли бы вы остановиться, чтобы я смогла выйти на секундочку?» Повозка, по моей просьбе, остановилась. Я еще раз украдкой взглянула на Зука. «Да, надеюсь, после такого ты не будешь меня ненавидеть. Прости», — я намеренно тесно прижалась к старшему, пока слезала с его стороны, — «мне просто нужно на секундочку». Поманив старшего пальцем, я направилась вглубь леса. По характерному звуку я поняла, что парень попался на крючок и тоже следует за мной. Только бы не облажаться, иначе все пропало. И спасать на этот раз меня никому. Только если я не продержусь до рассвета. А я не продержусь. Медленно, не издавая ни звука, я вошла в лес на достаточное расстояние, чтобы второй нас не заметил. За спиной слышались шаги, сердце стучало как бешеное, я стала чаще дышать. «Так, спокойнее, сейчас ушатаю одного, затем выманю второго». Взглядом я начала искать какую-нибудь увесистую ветку, но, как назло, такой не было. «Черт, придется так». Обернувшись, я застыла. Сердце ушло в пятки, руки затряслись. «Почему они оба здесь? Как насчет отблагодарить героев?» «Не бойся, мы нежно». Слова застряли в горле. Два парня надвигались с двух сторон. Зверек, до этого мирно дрыхший на голове, заерзал и проснулся. Чуя опасность, он быстро покинул меня, взлетев на ближайшее дерево. Я этого даже не заметила, ища глазами спасения. «Кричи, не кричи, без разницы, а попробовать отбиться», — как будто тело намертво сковало. Очнулась я только тогда, когда спиной наткнулась на шершавую поверхность дерева. Старший зажал меня, облокотившись руками по бокам от меня. «Какой испуганный взгляд, но ты ведь сама этого хотела, разве нет?» Я перестала дышать. Парень криво ухмыльнулся и припал к моей шее. Я замычала, наконец-то обретя контроль над своим телом, и отпихнула старшего, соображая, как теперь выбраться из этой ситуации. Место чуть выше ключицы горело от поцелуя. «Как противно, хм, ну так даже интереснее». Младший, который воспользовался моей невнимательностью, обошел меня сзади и схватил, заломав руки. Я в панике пыталась выбраться, но без толку. Шансов было даже меньше, чем полный ноль. Так думала я, пока мой маленький друг, которого я считала трусишкой, не налетел со злобным рычанием прямо на захватчика сзади. Парень, не ожидавший такого нападения, отпустил меня и схватился за голову, пытаясь скинуть с себя зверя. Споткнувшись о корень, он упал. Только на секунду я успела заметить, что его набедренная сумка распахнулась и оттуда вывалились три дротика. На секунду я замешкалась, и меня тут же повалили на землю, сев сверху. Спиной я чувствовала впившиеся в кожу камни и колючки. Нашарив вслепую что-то тяжелое, я с размаху влепила этим по лицу обидчика. Эффект оказался даже лучше, чем я думала, Старший свалился с меня. Я вскочила на четвереньки и поползла к раскиданным дротикам. Тут меня с размаху по животу ударил младший. Я упала, обняв себя за ребра. От боли с глаз покатились слезы. На секунду приоткрыв глаза, я увидела дротик прямо перед носом. Сейчас или никогда. Отняв руки от живота, я схватила дротик и вогнала прямо в ногу подошедшему младшему. Тот с глухим стуком упал. «Чертова девка!» Меня снова перевернули на спину и уселись на живот. «Что ж, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». В руке старшего блеснул дротик, я вскрикнула, пытаясь закрыть шею, куда он хотел мне его воткнуть, но мои руки были плотно прижаты коленями. Оставалось только извиваться подобно змее, но эти выкрутасы не помогали. И тут на помощь опять пришел маленький друг. Он отвлек старшего, всего лишь на секунду, но этого было более, чем достаточно. Почувствовав, что напор на правую руку ослабился, я выхватила из рук парня дротик и всадила его ему в колено. Через секунду он плашмя упал прямо на меня. Я чувствовала его дыхание на ключице, пока не очнулась от оцепенения и не встала. Испуганно оглядев два неподвижно лежащих тела, посыпающих меня проклятиями, я, держась за ушибленный живот, выбежала из леса. Сев на водительское место, я, проигнорировав испуганные и взволнованные взгляды, лязгнула розгами. Страусовая лошадь тронулась с места. Все затряслось, я пыталась успокоиться. Сзади все еще доносилось мычание, но мне не хотелось оборачиваться. Я лишь сильнее запахнула расстегнувшийся халат и прикрыла наливающийся засос на ключице. Ехали мы до тех пор, пока диск луны окончательно не исчез с неба, а солнце приветливо выглянуло из-за горизонта. Я остановила животное на небольшой полянке рядом с дорогой и глубоко вздохнула. Обернувшись, я наткнулась на сожалеющий взгляд Иры и недовольный Зука. Достав откуда-то небольшой ножик, я перерезала путы двух пленников. «Сейчас я вам развяжу рты, только не орите на меня, пожалуйста. Я и так знаю, что облажалась, и уже сполна заплатила за это», — сказала я, потянув край ленты, связывающий рот Зука. «Чем ты вообще думала? Ты хоть понимаешь, какой опасности подвергла себя из-за своего идиотского плана? Да они запросто могли. Да знаю я, что они могли, ок да». Взорвалась я, вскочив с места. «Давайте просто закроем эту тему и больше не будем вспоминать о ней. Что это у тебя?» — прошипел принц, смотря мне туда, куда бы я ни хотела, чтобы он смотрел. Одернув распахнувшийся халат, я выпрямилась. «Просто упала, ничего особенного. Просто упала, да ты хоть представляешь, как мы волновались. Чтоб ты знала, это твоя самая тупая идея за все время. Арррррр, что ты делаешь? Не смей закрывать мне рот». Но я уже не слушала, обратно завязав рот принцу. Он все еще пытался гневно мычать, но безрезультатно. Я развязала рот Ира, тот тоже было хотел что-то сказать, но я остановила его. Повернувшись на месте, я пришпорила лошадку. У меня еще было время побыть в относительной тишине, пока у них не прошло действие яда. Что будет после этого, я старалась не думать. Итак, потрясений на сегодня достаточно. Глава 17, или короче, походу я. Не то чтобы я строю из себя святошу, но ты уверен, что нам все-таки следует сделать это? Я неуверенно посмотрела на принца, поджав губы. Я уверен, мы ведь уже это делали, разве нет? Успокоил меня Зука, даже не посмотрев в мою сторону. Я закатила глаза, и хотела уже было что-то сказать, как рядом послышались голоса. Пришлось захлопнуть открывшийся рот. Мы, пронырливо выпрыгнув из кустов, мягко перебежали за большой деревянный амбар. Точнее, я пыталась сделать это более-менее аккуратно, но по пути случайно потоптала свежие ростки каких-то культур на грядке.